Глава 13. Что сказал король и что сказала королева? Жильбер в точности исполнил двойное поручение Мирабо. В городе он встретил Камилу де Мулена, живую газету, воплощенный журнал того времени, и передал ему новость о болезни Мирабо. Потом Жильбер отправился в Тюильри, где объявил и королю о том, что Мирабо заболел. При этом Жильбер не забыл как в первом, так и во втором случае преувеличить степень опасности болезни. Король только воскликнул: «А, бедный граф! Но аппетит у него не пропал?» «Аппетита нет, государь». «Так это не шутка», — заметил король и заговорил о другом. Выйдя от короля, Жильбер прошел к королеве и повторил то, что сказал королю. Лицо гордой дочери Марии Терезии помрачнело. «Жаль», — сказала Мария Антуанетта, — «что он не заболел в то утро, когда произнес свою прекрасную речь о трехцветном знамени». Потом, как бы спохватившись, что позволило себе в присутствии Жильбера высказать свою ненависть к этому новому национальному знамени, королева прибавила: «Но как бы то ни было, если болезнь Мирабо примет дурной оборот, то для Франции и для нас это будет большим несчастьем». «Я, кажется, уже имел честь доложить вашему величеству», — отвечал Жильбер, — «что граф опасно болен». «Но ведь вы его доктор». «Сделаю, что могу, государыня, но за успех не ручаюсь». «Я на вас надеюсь, доктор», — сказала королева. «Вы понимаете меня? Я желаю, чтобы вы сообщали мне о здоровье графа». Вечером в назначенный час Жильбер уже поднимался по лестнице маленького отеля графа де Мирабо. Граф ожидал его полулежа в длинном кресле. Жильбера попросили подождать несколько минут в гостиной под предлогом, что надо доложить о нем графу. Когда доктор вошел к больному, то, окинув взором комнату, увидел кашемировый шарф, позабытый на кресле. Хотел ли Мирабо отвлечь внимание Жильбера от этого предмета или действительно придавал большое значение ответу, который должен был принести доктор? Но как только доктор вошел, он тотчас же сказал: «Ах, это вы! Я знал, что вы сдержите данное мне обещание. Уже весь Париж знает, что я болен, и не проходит 10 минут без того, чтобы у бедного Тайша не осведомлялись мои друзья, лучше ли мне. Вот первая часть вашего обещания. Теперь посмотрим, так ли вы верно исполнили вторую». «Что вы этим хотите сказать, граф?» «Вам это хорошо известно». Жильбер пожал плечами. «Были ли вы в Тюильри?» «Был». «Видели вы королеву?» «Видел». «Сказали вы ей, что она скоро от меня избавится?» «Я сказал только, что вы больны». «Что же вам на это ответили?» «Король спросил, есть ли у вас аппетит». «И на ваш отрицательный ответ?» «Искренне пожалел о вас». «Добрый король. В день своей смерти он скажет своим друзьям, как Леонид: сегодня я ужинаю у Плутона. А королева?» «Королева жалела о том, что вы больны, расспрашивала о вас с большим участием». «В каких выражениях, доктор?» — спросил Мирабо, видимо, придавая большое значение этому второму ответу. «В очень благожелательных», — сказал доктор. «Вы обещали повторить слово в слово то, что она скажет». «Я не могу вспомнить каждого слова». «Доктор, вы все помните». «Клянусь вам». «Доктор, а ваше слово? Неужели вы хотите, чтобы я смотрел на вас, как на обманщика?» «Вы очень взыскательны, граф». «Это точно». «Вы хотите непременно, чтобы я повторил вам слова королевы?» «Ее слова, слово в слово». «Извольте. Она сказала, что вам следовало бы заболеть в то утро, когда вы с трибуны защищали трехцветное знамя». Жильбер желал убедиться в том, как велико было влияние королевы на Мирабо. Граф подпрыгнул на своем длинном кресле, как от гальванического толчка, и полушепотом произнес: «Речь эта затмила в глазах ее. В ее памяти 24 миллиона, определенные королю, и 4 миллиона, назначенные ей в случае вдовства. Неужели эта женщина, эта королева, не знает, что я разом мог бы возвратить свою популярность ради ее утраченную? Разве она не знает, что я предложил отсрочку присоединения Авиньона к Франции, чтобы поддержать религиозные сомнения короля? Это была моя ошибка. Разве она не помнит, что в мое трехмесячное президентство в клубе яковинцев, отнявшее у меня 10 лет жизни, я отстаивал закон, которым Национальной гвардии вменялась в обязанность одна гражданская деятельность? Это была еще ошибка. Разве она позабыла, что во время прений в Национальном собрании о проекте закона относительно присяги священников я потребовал, чтобы ограничились только присягой исповедников? Опять ошибка с моей стороны. О, эти ошибки! Как дорого я заплатил за них! — продолжал Мирабо. Но не эти ошибки были виной моего падения. Бывают эпохи странные, ненормальные, когда сделанные ошибки не роняют человека. Однажды, опять ради королевского же семейства, я защищал вопрос о справедливости и человеколюбии. Нападали на бегство теток короля, предлагали законом воспретить эмиграцию. «Если вы издадите закон против эмигрантов, — вскричал я, — клянусь никогда не повиноваться ему!» И проект этого закона был отменен единогласно. «Итак, мое торжество сделало то, чего не могли сделать все мои неудачи. Меня провозгласили диктатором. С досады меня толкнули на трибуну. Это самый дурной путь для оратора. Я вторично восторжествовал над якобинцами. Тогда якобинцы, эти глупцы, поклялись уморить меня. Дюпор, Ламет, Барнаф не видели, что, убивая меня, они передают диктатуру в руки Робеспьера, своей тупой многозначительностью они давили меня, которого должны бы были беречь, как зеницу ока своего. Они заставляли меня обливаться кровавым потом. Они принудили меня выпить чашу горечи до дна. Но я счастлив тем, что пострадал за человечество. Трехцветное знамя. Они не видят, разве, король и королева, что это их единственное убежище? Что если бы они честно, всенародно стали под сень этого знамени, то, быть может, освященные им, они спаслись бы еще. Но королева добивается не спасения, а мести, и не признает ни одной рассудительной меры. Единственное действенное средство, которое я предлагаю ей, и которое она упорнее всего отталкивает, это умеренность, справедливость, благоразумие. Я хотел спасти в одно время монархию и свободу, но это борьба неблагодарная, в которой я стоял один, оставленный всеми, и стоял против кого? Если бы только против людей, ничего еще. Ничего, если бы против тигров. Ничего, если бы против львов. Но это была борьба со стихией, с морем, с волной, с морским приливом, который поднимается все выше и выше. Вчера он едва прикрывал мне ноги, сегодня поднялся до колен, завтра будет по пояс, послезавтра выше головы. Слушайте меня, доктор, я буду говорить с вами откровенно. Сначала меня охватило отчаяние, потом отвращение. Я мечтал о роли примирителя революции с монархией. Я думал владеть королевой как мужчина, и если в один прекрасный день она безрассудно бросилась в реку, я бы как мужчина бросился в воду спасти ее. Но она никогда серьезно не желала моей помощи. Меня хотели только скомпрометировать, погубить, уничтожить, лишить способности как вредить, так и быть полезным. Итак, теперь, доктор, мне ничего не остается лучшего, как умереть вовремя. Лечь художественно, подобно древнему атлету, грациозно протянуть шею и прилично испустить последний вздох. После этой длинной речи Мирабо снова опустился в кресло и зубами впился в мягкую спинку его. Теперь Жильбер узнал все, что ему хотелось знать, то есть, что убьет Мирабо и что возвратит ему жизнь. «Что бы вы сказали, граф, если бы завтра король прислал узнать о вашем здоровье?» — спросил он. Больной сделал движение плечами, выражавшее, что это ему все равно. «Король или королева?» — добавил Жильбер. — сказал Мирабо, выпрямившись. «Я сказал, король или королева», — повторил Жильбер. Мирабо приподнялся и, стараясь прочесть ответ в глазах Жильбера, сказал: «Она этого не сделает». «Но если бы сделала?» «Вы думаете, что это возможно?» — спросил Мирабо. «Я ничего не думаю, это только предположение». «Хорошо», — сказал Мирабо. «Я подожду до завтрашнего вечера». «Что вы хотите этим сказать?» «Понимайте мои слова, доктор, в том смысле, как они сказаны, и не ищите в них другого смысла. Я подожду до завтрашнего вечера». «До завтрашнего вечера?» «Да, доктор. Если завтра вечером она пришлет, например, Вебера, Вы правы, а я виноват. Если же напротив не пришлет, тогда я прав, а вы ошиблись. Пусть будет так. А до тех пор, мой любезный Демосфен, спокойствие и тишина. Я не встану с моих кресел. А этот шарф? Жильбер указал на предмет, поразивший его при входе в комнату. Мирабо улыбнулся и сказал: «Даю вам честное слово». «Хорошо», — отвечал Жильбер. «Теперь постарайтесь провести ночь сколько можно покойнее, и я отвечаю за вас». Жильбер вышел. В дверях его ждал Тайш. «Ну, мой добрый Тайш, твоему господину лучше», — сказал доктор. Старик печально покачал головой. «Как?» — заметил Жильбер. «Ты сомневаешься?» «Сомневаюсь во всем, пока его злой гений будет при нем». Сказав это, слуга вздохнул и оставил Жильбера на узенькой лестнице. На углу одной из площадок Жильбер увидел закутанную фигуру под вуалью, как будто ожидавшую его. Тень эта, увидев Жильбера, слегка вскрикнула и исчезла в полуотворенную дверь, которая словно нарочно была открыта для этой цели. «Кто эта женщина?» — спросил Жильбер. «Это она», — отвечал Тайш. «Кто она?» «Женщина, похожая на королеву». Услышав вторично тот же ответ, Жильбер, по-видимому, снова был поражен той же мыслью. Он сделал шага два вперед, как бы желая преследовать призрак, но остановился и произнес: «Невозможно». Потом доктор продолжал свой путь. А добрый Тайш был в отчаянии от того, что такой ученый человек, как доктор, не сумел узнать злого духа, так близко прошедшего мимо него. Тайш был глубоко убежден, что эта женщина — исчадие ада. Мирабо провел ночь довольно хорошо. На следующее утро он позвал Тайша и велел раскрыть окна, чтобы подышать утренним воздухом. Одно только тревожило Тайша — это нервное нетерпение, пожиравшее графа. Мирабо спросил его, который час, и на ответ, что только 8 часов, не хотел верить и велел подать свои часы. Он аккуратно положил часы на стол возле постели, говоря: «Тайш, ты займи сегодня место Жана внизу, а Жан пусть остается при мне». «Ах!» — отвечал Тайш. «Неужели я имел несчастье чем-нибудь прогневить графа?» «Напротив, мой добрый Тайш», — возразил тронутый Мирабо. «Я тебя прошу остаться сегодня внизу у двери, именно потому что доверяю тебе. Всем, кто придет осведомиться обо мне, говори, что мне лучше, но что я никого не принимаю. Только если придут от...» Мирабо остановился, потом продолжал. «Только если придут из дворца. Если пришлют из Тюильрии, ты введи ко мне посланного, понимаешь? Ни под каким видом не отпускай его, пока я не увижу. Теперь видишь, мой добрый Тайш, что, удаляя, я возвышаю тебя в поверенные». Тайш поцеловал руку Мирабо и сказал: «О, граф, только бы вы остались живы», и вышел. «Вот в этом-то и затруднение», — сказал Мирабо, смотря ему вслед. В 10 часов Мирабо встал с постели и оделся с некоторым щегольством. Жан его причесал и выбрил, потом придвинул его кресло к окну, откуда он мог видеть улицу. При каждом стуке молотка, при каждом звоне колокольчика занавесь окна приподнималась, из-за нее показывалось тревоженное лицо Мирабо, и взор его устремлялся на улицу. Потом занавесь опускалась, чтобы снова подняться при первом звоне колокольчика или при первом стуке молотка. В 2 часа вошел Тайш в сопровождении слуги без ливреи. Сердце у Мирабо замерло. Первая мысль, мелькнувшая у него в голове, была та, что этот человек прислан от королевы и без ливреи, чтобы не быть узнанным. Мирабо ошибался. «От доктора Жильбера», — сказал Тайш. «Ах», — отвечал Мирабо бледнее, как будто бы он был еще 25 лет, и вместо посланного от госпожи Монье увидел бы курьера своего дяди-судьи. «Граф», — сказал Тайш, — «так как этот человек от доктора Жильбера с письмом, то я осмелился сделать для него исключение». «И прекрасно», — отвечал граф. Потом, обратясь к слуге, спросил письмо. Слуга держал его в руке и подал графу. Мирабо развернул письмо. Оно было следующее: «Уведомьте меня о вашем здоровье. Я буду у вас в 11 часов вечера. Надеюсь, что первое слово, которое услышу от вас, будет то, что я прав, а вы виноваты». «Скажи своему господину», — сказал Мирабо, обращаясь к слуге, — «что ты застал меня на ногах». Потом, обратясь к Тайшу, добавил: — Позаботься, чтобы человек этот остался доволен». Тайш сделал знак, что понимает, и вышел с посланным. Часы проходили. Колокольчик не переставал звенеть, молоток не переставал стучать. Весь Париж записывался у Мирабо. На улице толпился народ, который, узнав, что журналы говорят неверно о здоровье Мирабо, не хотел верить бюллетеням, которые сообщал им Тайш, и заставляли проезжавшие по этой улице экипажи сворачивать направо или налево, чтобы стук колес не тревожил знаменитого больного. Около 5 часов вечера Тайш счел должным явиться вторично к графу и сообщить ему об этом. «Ах, Тайш», — заметил Мирабо, — «увидев тебя, я думал, что ты скажешь мне что-нибудь получше». «Получше», — сказал Тайш с изумлением. «Я думал, что ничего не может быть лучше такого доказательства народной любви». «Ты прав, Тайш, а я неблагодарен». Когда Тайш удалился, Мирабо отворил окно, вышел на балкон и движением руки выразил свою благодарность народу, охранявшему его спокойствие. Народ узнал его, и восторженные крики «Да здравствует Мирабо!» раздались от одного конца улицы шоссе Дантен до другого. О чем думал Мирабо, внимая этим нежданным выражением истинного чувства, которое при других условиях наполнили бы его сердце счастьем и радостью? Он мечтал о той гордой женщине, которая позабыла о нем и думать. Взоры его простирались дальше за толпу, собравшуюся около его дома. Он ждал, не покажется ли со стороны бульвара слуга в голубой ливрее. Но никто не показывался, и Мирабо с тяжелым сердцем возвратился в свою комнату. Стемнело. Вечер прошел так же, как и день. Нетерпение Мирабо превратилось в мрачное отчаяние. Отчаявшееся сердце его уже не откликалось на каждый звон колокольчика или каждый стук молотка. Напротив, он с выражением глубокой скорби ожидал почти обещанного ему внимания. В 11 часов дверь снова отворилась, и Тайш доложил: «Доктор Жильбер». Жильбер вошел, улыбаясь, но, увидев выражение лица Мирабо, пришел в ужас. Лицо это было верным отражением его душевного настроения. Жильбер догадался обо всем. «Разве не приходили?» «Откуда?» — отвечал Мирабо. «Вы понимаете?» «Я? Нисколько». «Из дворца? От нее, от королевы?» «Никто, дорогой доктор, никто не приходил». «Быть не может!» — сказал Жильбер. Мирабо пожал плечами, говоря: «Честный вы, простодушный человек!» И судорожно схватил руку Жильбера. «Хотите ли, я вам расскажу все, что вы делали сегодня?» — спросил Мирабо. «Что делал я? Почти то же, что делаю ежедневно». «Нет, не то. Вы не каждый день бываете во дворце, а сегодня вы там были. Вы не каждый день видите королеву, а сегодня вы ее видели. Вы не каждый день позволяете себе давать ей советы, а сегодня вы ей дали совет». «Ну, полноте, что вы говорите, граф?» «Поверьте, любезный доктор, я все вижу, все слышу, что там происходит, как будто бы я сам там находился». «Хорошо, граф. Так как вы одарены двойным зрением, то послушаем, что там происходило. И что вы видели?» «Сегодня в час пополудни вы явились в Тюильри. Сказали, что имеете надобность видеть королеву и говорить с нею. Вы ей сказали, что мне становится все хуже и хуже, и что ей следует послать осведомиться о моем здоровье не только как королеве, но и как женщине, если не из участия, то из расчета. Она рассуждала об этом с вами, по-видимому, согласилась с вашими доводами и, отпуская вас, обещала послать узнать о моем здоровье. Вы ушли счастливый, довольный, уверенный в том, что она не изменит своему слову. Но надменная гордая королева только посмеялась над вашей легковерностью. Клянусь честью», — продолжал Мирабо, смотря в лицо Жильберу, — «что я все угадал». «Признаюсь», — отвечал Жильбер, — «если бы вы сами там были, то не могли бы лучше все видеть и слышать». «Безрассудный», — продолжал Мирабо, — «я говорил вам, что они ничего не умеют делать вовремя. Если бы сегодня народ увидел королевскую ливрею, среди этой толпы, кричавшей «Да здравствует Мирабо!», увидел бы эту ливрею у дверей моего дома под моими окнами, то это придало бы монарху на год популярности». Сказав это, Мирабо покачал головой и закрыл глаза рукой. Жильбер с изумлением увидел, что он плачет. «Что с вами, граф?» — спросил он. «Со мной». «Ничего», — отвечал Мирабо. «Что нового в национальном собрании, у кордильеров, у якобинцев? Не разыграл ли какую-нибудь новую роль Робеспьер? Не выпустил ли нового памфлета Марат?» «Давно ли вы ели?» — спросил Жильбер. «Около 2 часов тому назад я обедал». «В таком случае примите ванну, любезный граф». «Вот прекрасная идея, доктор. Жан, ванну!» «Прикажете здесь приготовить?» «Нет, не здесь, а рядом с уборной». Спустя 10 минут Мирабо сел в ванну, а Тайш проводил Жильбера. Мирабо приподнялся в ванне и следил глазами за Жильбером до тех пор, пока тот скрылся из виду. Потом насторожил ухо и стал прислушиваться к тому, как отворялись и затворялись за ним двери. Убедившись, что Жильбер удалился, он яростно позвонил в колокольчик. Вошел Жан. «Жан», — сказал Мирабо, — «прикажи накрыть на стол в моей комнате и ступай попроси Оливу прийти со мной ужинать». Мирабо крикнул вслед удалявшемуся Жану. «Цветов! Побольше цветов! Я обожаю цветы!» В 4 часа утра громкий звонок разбудил Жильбера. «Ах, я уверен», — вскричал он, вскочив с постели, — «что Мирабо хуже». Он не ошибался. Мирабо, приказав подать ужин, уставил стол цветами, выслал вон Жана и велел Тайшу идти спать. Потом граф запер все двери, исключая ту, которая вела в комнату неизвестной женщины, прозванной Тайшем злым гением Мирабо. Но слуги спать не ложились. Только Жан, хотя и был гораздо моложе Тайша, уснул, сидя в кресле в передней. Тайш не спал. Без 4:15 они услышали звонок своего барина, оба бросились в спальню Мирабо. Дверь была заперта. Тогда они вспомнили, что можно пройти к нему через покои неизвестной дамы, и вошли в спальню графа. Мирабо почти без чувств откинулся на спинку кресла, но еще крепко держал в своих объятиях прекрасную женщину, должно быть, для того, чтобы помешать ей звать на помощь. Но она схватила колокольчик, стоявший на столике возле кровати, и стала изо всей силы звонить в него. Этот-то звон и услышали люди. Увидев вошедших, Олива стала звать их на помощь для Мирабо столько же, как и для себя, потому что он душил ее в своих судорожных конвульсиях. Казалось, сама смерть в образе этого человека увлекала ее в могилу. Наконец Тайшу и Жану удалось выхватить жертву из рук Мирабо, который обессиленный упал в кресло, а Олива быстрее пугливой лани скрылась в свои покои. Тогда Жан бросился за Жильбером, а Тайш старался привести графа в чувство. Жильбер не приказывал даже закладывать карету, а пешком отправился с Жаном и через 10 минут был у дома Мирабо. Тайш ждал его внизу в сенях. «Что случилось с графом, друг мой?» — спросил его Жильбер. «Ах, сударь!» — сказал старый слуга. «Это женщина! Все это женщина и проклятые цветы! Вот увидите сами!» В это мгновение послышалось что-то похожее на рыдание. Жильбер поспешно пошел по лестнице. Когда он достиг последних ступеней, дверь, смежная с дверью Мирабо, отворилась, на пороге показалась женщина, завернутая в белый пеньюар, и упала к ногам доктора, воскликнув: «О, Жильбер! Жильбер, спасите его!» «Николь!» — вскричал Жильбер. «Николь! О, несчастная, так стало быть, это ты!» «Спасите его! Спасите его!» — говорила Николь. Страшная мысль мелькнула в уме Жильбера. Он остановился в раздумье. Басир продает памфлеты против него. Николь — его любовница. Он действительно погиб безвозвратно. Тут замешан Калиостро. Доктор понял, что нельзя терять ни минуты. Он бросился в комнату Мирабо.